Вопрос. Да он же просто спас вас. Убрать с глаз долой подальше, пока все уляжется, успокоится, забудется. Ответ. Наверное. Теперь я тоже так думаю. Вернулся домой, Лены не было. И хорошо, я не хотел ее видеть. Стал собираться, ехать-то надо. Тут звонок в дверь. Открываю, какая-то женщина, немолодая, интеллигентного вида, в шляпке, с сумочкой в руках. Оказалось, это мать той, осужденной после доследования. Спрашиваю, вам что она? Ничего, просто в глаза вам хотела посмотреть. Я захлопнул дверь. Вопрос. И вы не подчинились приказу поехать в командировку и в одиночку стали расследовать дело, потому что у вас перед глазами все стояла эта женщина, и вы должны были вернуть из тюрьмы ее дочь? Один хороший против всех плохих? Одинокий герой против тумана? А зверь? Зверь был в вас? Ответ. Нет, вернее, да, то есть все было не так. Я поехал туда, не знаю куда, и перед глазами действительно все время была та женщина, ее глаза. И вот я уехал зимой, я приехал на утро, в весну. Лежал на верхней полке и смотрел в окно, как деревья занимались любовью. И мысли все время цеплялись за ту ветку ежевики. А на следующее утро была уже не весна, а лето, вернее, просто ничего, пустыня. Ну, какая-то не песочная, а каменистая. И вот я ходил по камням и искал то, не знаю что. А ночью я увидел вдали костры и пошел посмотреть, кто это может быть. Сперва подумал, что цыганский табор, а потом... Да какие тут могут быть цыгане? Наверное, беженцы. Там были повозки, лошади, большой лагерь. Было поздно. Все, наверное, уже спали. У костра еще кто-то засиделся. Я подошел поближе. Когда пламя разгоралось, черный силуэт человека перед костром становился меньше. Подошел еще поближе и удивился. Они были одеты, как древние греки, и говорили по-иностранному. Наверное, снимали кино. Теперь так часто делают. У них все дорого, а здесь по дешевке. Вот и приезжают. Вопрос. Но время и пространство ветхие и стерты, непрочные. Вдруг обо что-то зацепляться, а ту вашу ветку ежевики, и порвется. А в эту прореху может вывалиться что угодно, хоть древние греки. Ответ. Может быть, не знаю. Вопрос. Они вас заметили? Ответ. Один, услышав шаги, вскочил, стал всматриваться в мою сторону, но в темноте меня не увидел. Я пошел дальше своей дорогой. В ту ночь я понял, что должен сделать... Все дело было в считалке. Я должен был ее остановить. Как бы это сказать? Я должен был встать поперек считалки. Вопрос. Чтобы негритята не ходили купаться на море? Ответ. Да, я должен был задержать негритят, чтобы все остановилось, чтобы все было по-другому. Чтобы я мог снова в глаза той женщине смотреть. Чтобы вернулась ее дочь, чтобы не было нужно никому ничего говорить и ничего бояться. Чтобы жизнь была ясна и добра. Вопрос. Но вы же знали, что по считалке один негритенок хотел остановить считалку. Попал под суд на зону, и там его пустили за то, что он был ментом. Ответ. Да, и поэтому считалку нужно было остановить. Вопрос. Ну, как вы хотели это сделать? Ответ. Очень просто. Я должен был выйти на площадь и сказать, я не шерстинка. Вопрос. Да, но ответ, не перебивайте. И вот я возвращался на поезде, в купе соседи без конца ели, на газете помятые треснувшие яйца, лопнувшие в хлебной крошке помидор, соль в спичной коробке. И кто-то читал вслух статью из той мокрой сальной газеты, расселенной на столике, о том, что наш остров занимает первое место по числу абортов на душу населения. А в тюрьме, наоборот, никто из заключенных женщин от детей не избавляется. Все сохраняют и стараются забеременеть хоть от охранника, хоть от кого-нибудь, так сказать, непорочное зачатие. И один мужчина, который сидел напротив и окунал картофельное в горку влажной соли на той статье, на тех самых женщинах, говорил, что ребенок для них средство получить усиленное питание, к тому же они не работают, а главное это амнистия в связи с материнством. Их в первую очередь освобождают, а потом они выходят из зоны, и большинство таких потерей по статистике на воле детей бросают. Потом он стал рассказывать про своего товарища, священника, у которого была собака с человеческими глазами. Просто человек только в шкуре. И она отгрызла своим детям головы. Тогда этот поп ее убил. Он отхлебнул чай и, глядя в окно, сказал, что можно ждать от страны, где матери убивают своих детей. А поезд как раз медленно ехал по мосту через реку, а на замерзшей реке на снегу двое, он и она, вытаптывали большие буквы, огромные, чтобы издалека было видно из проходящих поездов, как раз из нашего окна. Вопрос. И что они вытаптывали? Какие слова? Ответ. Не знаю. Они только начали, а поезд уже проехал мимо. Вопрос. Но это же важно. Ответ. Но я же не мог остановить поезд. Вопрос. Ну хорошо. И вот вы вернулись, сели на трамвай, доехали до дома на площади. Ответ. Я вернулся, сел на трамвай, доехал до дома на площади, иду от остановки. Издалека вижу, как в окно мне папашка машет. Кричит неслышимо, бьет костяшками пальцев по стеклу, показывает что-то руками. Он увидел, что я без разрешения вернулся и все понял. И вот я выхожу на середину площади. Тут он выбегает из дверей, кричит: «Анатолий, что ты делаешь? Молчи, не надо, ничего не изменишь, а себя погубишь». Он сбегал по ступенькам, а вход как раз под окнами, где суд. И тут из окна на него свалились огромные часы. Белый мраморный медведь с циферблатом на пузе.